Дорогой мистера, вы не представляете, какой сюрпризец поджидал меня по возвращении. В доме все перевернуто, пол завален бумагами, обрывками пленки, картины и фотографии содраны со стен, свалены кучей в углу. У меня был обыск. Полиция искала улики. Но чего? Какое из моих бесчисленных преступлений привлекло их внимание? Видимо, узнаю на допросе, на который мне предписано явиться безотлагательно. Пишу отправить вам это длинное послание вместе с магнитофонными пленками и открытками с видами оленей горы. Если меня не выпустят, будете ли присылать мне в камеру умные книжки, которые вы так интересно описываете в своих письмах? Может быть, хоть тюрьма даст мне возможность заполнить какие-то дыры в образовании, и вы наконец-то получите в моем лице благодарного и внимательного ученика, какого вы всегда, уже со школьных времен, так заслуживали, и которому на этот раз некуда будет убегать. Иск третий, четвертый, пятый. 3-1, Грегори. Сержант Ярвиц старательно покрывал лист бумаги ровными строчками. Рапорт, донос, приговор. Интересно, думал Питер, есть уже в этом безумном городе парикмахерская, которая догадалась бы предлагать завивку ресниц и бровей. Надо бы отправить туда нашего сержанта. Его бровями простому гребешку уже не справиться. Ярвиц грозный первый. Одним движением бровей заставляет подозреваемого сознаться в том, что было и чего не было. Он чувствовал, что отвлекаться на постороннее ему сейчас никак нельзя. Пытался строго приказать своим мыслям выстроиться в цепочку, занять круговую оборону. Но они разбредались во все стороны, как пьяницы из пивной. «Да, многое изменилось в нашей последней встрече», — протянул сержант. «И ваше положение, мистер Райфилд, не стало лучше отнюдь». Много накопилось вопросов, на которые требуются правдивые ответы. И срочно. Наша беседа записывается на магнитофон. Вас это не смущает? Может быть, вы предпочли бы говорить в присутствии адвоката? Нет, зачем же? Адвокат нам нужен, когда есть что скрывать, а мне скрывать прав уже нечего. Итак, мистер Райфилд, вы были предупреждены, что ваши ответы могут быть использованы на суде. И от помощи адвоката вы отказались. Мы можем приступать, не откладывая. Первый вопрос. Кто изображен на этой фотографии? Питер вгляделся в протянутый ему снимок. Залитые солнцем улица, редкие прохожие, стволы деревьев, упрятанные каждый в свою маленькую решетчатую тюрьму. И долговязая фигура, выходящая из стеклянных дверей многоэтажного дома. Порик скрывать бесполезно. Вы загнали меня в угол. Это я собственной персоной. А кто меня снимал? Какой-нибудь ваш детектив? В первую очередь нам следует выяснить и ответить на вопрос, где? Что за дом мистер Райфилд удостоил своим посещением? Вы не узнаете? Да нет, откуда же? Таких домов, таких подъездов в Америке миллион. Но этот дом особый. Именно в нем проживал покойный мистер Лестер, с которым вы, по вашим заверениям, не были знакомы. Хотелось бы узнать, кого же другого вы могли посетить в этом доме. А, действительно, теперь узнаю. Я был в этом доме месяца два назад. Посещал вдову покойного, миссис Лестер. Наверное, тогда меня и засекли. Но неужели вы вели постоянную слежку за этим домом? Два месяца назад, говорите вы? то есть где-то в сентябре. Это было бы весьма удобно для вас, и в это можно было бы даже поверить, если бы не одна деталь. Вы видите...